Саймон Логан. Сборник рассказов «Вкл-выкл». Рассказ пятый. Зародышевые камеры. Они проводят эксперименты с генетическим материалом. И иногда в зародышевых баках возникает что-то очень необычное. Они живут в баках с практически квадратным основанием размером 16 на 14 футов, выстроившихся рядами в подвале с высокими колоннами. Между колоннами натянута черная сетка, которая скрывает от взгляда необычно высокий потолок, а также задерживает голубиный помет, время от времени падающий со стропил. Сетка во многих местах провисает под тяжестью слежавшегося в тяжелые серо-белые комки гуана. Баки изготовлены из листов стекла, стянутых блестящими стальными скобами, поэтому при желании их содержимое можно рассмотреть. Как уже было сказано, баки установлены в ряд, и каждый из них представляет собой отдельную замкнутую биосферу. В них залит раствор, состоящий из трех десятков различных химикатов. Этот раствор извлекает генетический материал из помещенных в него тканей, после чего ДНК предоставлена самой себе. Каждые 4 часа через раствор пропускают электрические импульсы напряжением 50 тысяч вольт. Это делается для того, чтобы вызвать перегруппировку генетического материала и возникновение новых и, как легко догадаться, чудовищных комбинаций. Некоторые из плавающих в баках тварей напоминают оплавившихся под ярким солнцем собачек, складки кожи которых свисают, словно дряблые, неправильной формы крылья. Другие похожи, как две капли воды на дельфинов Афалин, только в 2 раза меньше натуральной величины. Сверху баки прикрыты решетчатыми крышками, сваренными из толстых металлических прутьев. Они нужны для того, чтобы не дать обитателям баков выбраться наружу. Эти крышки и стальные скобы не только удерживают внутри мутантов, но и играют роль электродов, равномерно распределяющих 50-тысячновольтные разряды в тот миг, когда я поворачиваю замыкающий цепь могучий рубильник. Еще несколько месяцев назад меня не подпускали к нему. Но с тех пор я стал помощником руководителя проекта. Должность эта не так ответственна, как может показаться на первый взгляд. В нашем отделе из 25 человек 12 ПРП. Но все же это прогресс по сравнению с тем, чем я занимался раньше. А раньше я подтирал разлитые жидкости и мыл стекла баков. Теперь же я поворачиваю рубильник, который порождает на свет новые формы жизни. Мои коллеги, ПРП, собираются в комнате отдыха между сменами, сбиваясь в кучку, словно пытающиеся согреться уличные бродяги. Я же стою в дальнем углу с кружкой горячего витаминизированного напитка в руках и рассматриваю свои ботинки. Вряд ли они возьмут меня в свою компанию, если вспомнить, каким образом я получил повышение. Время от времени нас навещает руководитель проекта. Она одновременно проводит около 10 различных экспериментов, лежащих в основе ее кандидатской. Наш отдел — всего лишь малая часть ее замысла. Сначала она беседует с моими коллегами, просматривает результаты, нацарапанные на их планшетах, затем раскланивается с каждым в традиционной японской манере. Затем она подходит ко мне, и я чувствую, что в этот момент за нами напряженно следят все. Она не разговаривает со мной, но часто ласково прикасается ко мне и делает какие-то записи в миниатюрном блокноте, закрепленном у нее на запястье. Гении, такие как наша руководитель проекта, находятся в состоянии постоянного вдохновения и размышления. Поэтому не проходит и нескольких минут без того, чтобы она не записала какое-нибудь уравнение или комментарий в своем блокноте или на любой подвернувшейся поверхности. Стены нашего научного центра испещрены ее граффити. Она пишет мелом, ручкой, фломастером, тюбиком с кетчупом. Математические загадки и их решения, философские размышления, отдельные слова на двух десятках языках, диаграммы, рисунки, бесконечные, неисчислимые. Я часто замечаю сотрудников, которые рассматривают эти пометки, пытаясь их расшифровать. Любой из них с радостью сверг бы, если мог, руководителя проекта с ее трона, выкинул бы ее на свалку, взгромоздился бы на ее место. Однажды я тоже попытался это сделать. Но они не представляют себе, насколько она умна. Иногда, как только на ночь выключают люминесцентные лампы, неотвязное и хаотическое жужжание которых действует на сердце, словно кардиостимулятор, она навещает меня в моей клетушке. Тихо-тихо, чтобы никто не услышал ее, хотя ей вряд ли что-то грозит, даже если ее застигнут за этим делом. Она садится на край матраса, раздевается, затем раздевает меня, залазит ко мне под простыню, и наши изуродованные тела идеально прилегают друг к другу, словно детали головоломки. Лежа в тишине, мы наслаждаемся теплом наших тел. Поговаривали, что руководитель проекта полностью освоилась с одиночеством и способна существовать неограниченно долго без близости с другим человеческим существом. Я знал, что это правда. Но я также знал, как трудно, почти невозможно, расстаться с ненавистной частью себя. От самого себя не отречешься. Разумеется, всем им известно, что я не такой, как они, поскольку это видно невооруженным взглядом. Их ненависть вызывают в больше заметные отклонения, такие как мой деформированный череп, мои черные глаза, моя нелепая походка и моя потрескавшаяся кожа, чем те, которые не так бросаются в глаза, мои длинные черные волосы и мои груди. Но только один из них смотрит глубже, не обращая внимания на все эти поверхностные различия. В то время как остальные чешут свои лысые макушки и расставляют крестики и птички на формулярах, прикрепленных к их планшеткам, он старается не терять меня ни на миг из виду. На руках у него перчатки из толстой резины, защищающие кожу, когда он заливает химикаты в зародышевые камеры, и он постоянно ловко вертит в пальцах пробирку, не сводя с меня испытующего взгляда. Я поворачиваюсь к покрытой приборами стене, на которой смонтирован рубильник, и опускаю вниз тяжелый рычаг. Комнату заливает лилово-голубое сияние, и клубы пара стремительно поднимаются над баками. Разряд длится строго установленный отрезок времени. Голуби где-то под скрытым сеткой потолком мечутся, как угорелые. Но и тогда он не сводит с меня глаз. Я работаю в отделе уже почти 3 месяца, и за все это время он не рассказал о случившемся ни коллегам, ни руководителю проекта. И все равно я боюсь, однажды он проболтается кому-нибудь о том, что видел, как я выбирался из зародышевой камеры, выплескивая на пол раствор, которым он собственноручно наполнял баки с самого первого дня эксперимента. Рычаг рубильника возвращается в исходную позицию чем-то вроде часового механизма. В положенный момент сияние мгновенно гаснет, и с ним стихает бульканье вскипающей в баках жидкости. С тихим шипением последние клубы пара вырываются из-под решеток, а затем слышны шаги младших научных сотрудников, направляющихся к зародышевым камерам, чтобы записать показания приборов. На этом моя работа заканчивалась. Я отворачивался от стены, чтобы вернуться к рубильнику, только когда вновь потребуется пропустить разряд. Но и тогда, усевшись на крышке бочки с химическими отходами, словно некая механическая горгулья, он продолжал буравить меня взглядом. Лежа под руководителем проекта, раковая опухоль, которую она исторгла из себя только для того, чтобы убедиться, что не мыслит без нее своего существования, Я слышу, как мы дышим в едином ритме. Она приподнимается на локте. Прядь волос свисает с ее головы, скользит по шее, щекочет мои груди. Она по-матерински поглаживает мой живот. И когда наши бедра соприкасаются, судорога наслаждения пробегает по моему телу. Она читает озабоченность в моих глазах. Страх того, что породивший меня проект находится под угрозой, а вместе с ним, следовательно, и мое существование. Руководитель проекта достает привязанную к запястью угольную палочку и пишет на стене уравнение, состоящее частично из греческих математических символов, частично из двоичного кода. Она трудится над ним около минуты. Затем внезапно останавливается, переписывает решение в блокнот на запястье и снова ложится на меня. На следующий день в комнате отдыха сотрудники нашего отдела готовятся к началу очередной смены. Я сижу на краю пластикового стула, согревая руки чашкой с горячим витаминизированным напитком, из которой не отпил ни глотка. У меня ужасно болит желудок. Он утратил способность переваривать даже простейшую пищу. Я чувствую себя еще более чужим, чем обычно, потому что в нашей команде появился новый сотрудник, ответственный по растворам. И хотя он прибыл только сегодня утром, он уже оживленно болтает с работниками. Мы быстро возвращаемся на рабочие места. Я стою около рубильника и слушаю хлопанье птичьих крыльев над головой. Похоже, вчерашний разряд ускорил эволюцию наших мутантов в большей степени, чем ожидалось. Поэтому я терпеливо жду, пока будут записаны все результаты. Воодушевление коллег позволяет мне слегка расслабиться. К тому же я замечаю, что никто не обратил внимания на физические и психологические странности нового, ответственного по растворам. Я украдкой рассматриваю, как он забирается на бочку с отходами и усаживается на ней. Его глаза, в отличие от глаз его предшественника, ничего не выражают. В них не читается ни обвинения, ни угрозы. А в баках теперь плавают новые обитатели. Маленькие черные рыбки, неизвестная прежде форма жизни, возникшая на свет благодаря знанию, которому лучше было бы так и оставаться тайным. В какой-то момент в лабораторию посмотреть на наше новое достижение заходит руководитель проекта. Черные рыбки поворачивают к ней морды. Кто-то обращает ее внимание на важность одновременного появления этой мутации во всех баках. Она кивает и записывает что-то сначала на стекле бака, а затем в блокнотике. За все 10 минут визита она только однажды удостаивает меня взгляда. Сотрудники вскоре расходятся, предоставив ей возможность изучить новую мутацию самостоятельно. Я вижу, как она слегка прикасается кончиками пальцев к стеклу и смотрит, как черные рыбки вьются, словно игривые терьеры, вокруг других населяющих бак особей. Я пытаюсь догадаться, не вспоминает ли она в этот миг ту ночь, когда, вознамерившись положить конец своей безумной гениальности, она погрузилась в зародышевую камеру. Похоже, она догадывалась о воздействии, которое окажет на нее зародышевая жидкость, и надеялась, что ее интеллект, растворившись в ней, воплотится в какое-нибудь красивое и опасное создание, которое можно будет изолировать или убить. Но вместо этого раствор поглотил другую, более темную и жуткую часть ее личности. Дверь в подземелье, где была заперта ее человечность, которая была причиной ее отчуждения от окружающих, а может быть и самим этим отчуждением. Именно она была захвачена и извлечена раствором. Но без нее, без этой части, какой бы она ни была и какой бы природой ни обладала, она не могла жить. И я обречен остаться навсегда частью породившего меня эксперимента и каждую ночь лежать и ждать, когда руководитель проекта придет и обнимет меня. Я позволяю ей делать это, потому что знаю, как ей необходим я. Утраченная ею часть, хотя сам я при этом не испытываю никаких чувств. Текст читал Александр Степной.